Глава вторая. От неожиданности я громко вскрикнула, подпрыгнув на месте. Сердце неистово забилось, чуть ли не вырываясь из груди. Спокойно, это всего лишь погром. Всякое бывает. Я попыталась унять волнение, согреть похолодевшие руки и перестать так часто дышать. Все было перевернуто, мебель поломана, вещи валялись на полу рядом с непонятно откуда взявшимися осколками. Стон. Из маминой спальни послышался стон. Я побежала туда и застыла в дверях, не в силах шелохнуться. Меня словно закинули в фильм ужасов, в жуткий кошмар, намного страшнее того, что непрерывно снился по ночам. Папа лежал лицом вниз в луже крови, застывшей темно-бордовым озером вокруг головы. Я с трудом оторвала намертво прилипший к тому месту взгляд, подняв его чуть выше, на кровать. Там, на краю, была мама. Еще живая. Она тихо постановала и тянулась ко мне рукой со слегка трясущимися пальцами. Сердце перестало стучать. Все тело одной мощной волной заполнил липкий холод, не дающий ни вздохнуть, ни моргнуть, ни сдвинуться с места. Это ведь шутка, очень несмешная шутка. Пожалуйста, пусть будет так. Но снова послышался мамин стон, разрушающий последние надежды на лучший исход. Без промедления я подбежала к ней, дотронулась до свободной руки. Второй мама прикрывала бок, на котором уже образовалось темное большое пятно. «Мама!» — со всхлипом позвала я. Она открыла глаза, из которых текли слезы. Во взгляде было столько горечи и мольбы, боли, ожидания неизбежного. Всегда румяные щеки побелели, губы покрылись синевой, волосы разметались по подушке. Я хотела хоть что-то сделать, но не знала, что именно. «Мамочка, что произошло?» Мои глаза заволокла мокрая пелена, мешавшая смотреть на маму. Пришлось часто моргать, чтобы восстановить зрение, но очертания размывались, плыли, пропадали за серой завесой, с которой трудно было бороться. «Алисочка, как хорошо, что ты задержалась!» Маме было сложно говорить. Голос ее стал тихим, еле слышным, беззвучным. Она прикрыла ненадолго глаза, потом посмотрела тихонько в сторону отца. Еще две слезинки скатились на подушку. «Извини меня», — выдохнула она. Мою руку мама сжала всего на секунду и отпустила. «Мамочка, все будет хорошо, я сейчас вызову скорую». А вот только мама уже смотрела как-то иначе. Взгляд был пустым, потухшим. Она не реагировала на то, что я ее трясу. Рука, прижатая к ребрам, ослабла, медленно съезжая вниз и ударяясь о мягкое одеяло, пропитанное кровью. «Нет!» — надрывно закричала я. «Мам! Ну, мам!» Еще долго я звала самую лучшую маму на свете. Самую добрую, ласковую, улыбчивую. Она никогда не била, не ругала, а только с укором на меня смотрела, и этого хватало. «Прости меня, только не оставляй. Не надо, не надо!» Я долго сидела возле уже мертвого тела. Затем были попытки перевернуть отца, но у меня ничего не вышло. Это ведь я виновата. Кто просил уходить ночью? Надо было вернуться вовремя, помочь, вызвать скорую, защитить своих родных. У папочки, у моего любимого папы, была рана на затылке. Я нащупала сонную артерию, где я не обнаружила даже отголоска ударов сердца. Туман заволок мои мысли, не давая хоть что-нибудь придумать, найти выход из этой ситуации. Я вышла в коридор и оперлась о стену, съезжая по ней вниз. Шло время. Ничего не было видно. Померкли краски, затихли звуки, утихла боль, забылись эмоции. Только глаза иногда моргали. Снова темно. За окном ночь. А должно быть утро. Неважно. Появилось полное безразличие. Душа словно погрузилась в образовавшуюся внутри пустоту, которая затягивала в себя, не оставляя ни единой возможности выбраться. Там был мрак, отпечатки которого никогда не удастся смыть. Я ненадолго прикрыла отяжелевшие веки, вздохнула и поднялась, чувствуя головокружение. Если верить часам, то я стала совершеннолетней. 12. Но кому до этого есть дело? Точно не мне. Ноги повели меня вперед. Каждый шаг сопровождался хрустом. Только возле папиного любимого шкафа я остановилась и посмотрела на свое отражение в стекле. Там был бледный призрак с блестящими черными глазами. Не сразу я заметила за ним бутылки дорогого алкоголя, припасенного на крайний случай. А сейчас крайний? Первая попавшаяся отказалась открываться, поэтому за ненадобностью была откинута на пол. Я взяла другую, более податливую, и сразу же отпила, чувствуя неприятное жжение в горле. Появился кашель. Так лучше. Есть ощущения, они не пропали полностью. Развернувшись, я направилась куда-то, периодически отпивая обжигающую жидкость. Только почувствовав кожей холодный ветер, поняла, что меня занесло на улицу. Я снова не различала дорогу, мысли не складывались ни в одну последовательную цепочку. Отрывки слов, мелькание картинок, иногда проступала резкая боль, пронзающая грудь. Я ничего не понимала. Слишком сложно, безразлично, слишком пусто. Мне хотелось, чтобы эта пустота заволокла не только душу. Пусть бы она навсегда забрала чувства, ощущения, мысли, меня. Пропасть бы безвозвратно, потеряться, забыться и быть забытой всеми и каждым. Присев на знакомую лавочку, я почувствовала скатывающуюся по щеке слезу, оставляющую мокрый след, который быстро высох из-за ветра. «Не надо, ветер, пусть бы была», — напоминала о себе. Губы беззвучно прошептали, еле отрываясь друг от друга. Новое не появилось. Слезы высохли, тоже исчезли, покинули меня. «Это ведь конец, да?» Я подняла глаза на небо, но сразу же опустила. Звезды больше не привлекали. «Лавочка», и моя рука переместилась с колена на деревянную поверхность. «Только ты у меня осталась». Обжигающая жидкость больше не обдирала горло с былой силой. Оставалось лишь першение. Я раз за разом отпивала, но бутылка не пустела. «Да пошла ты!» — закричала я, что было сил, с размаху разбив дурацкую бутылку о железный острый край этой же лавочки. Мне хотелось исчезнуть, пропасть, раствориться. Так же, как ушли эмоции, желания, надежды, мечты, родители. Я закрыла глаза. Меня словно уносило куда-то, затягивало, как я того хотела. Но потом я начала падать животом вниз, словно меня отвергли, не захотели принимать в свои владения. Выплюнули, отдали на растерзание тысячам мелких игл, одновременно втыкающимся в тело. Меня вертело, глаза не открывались, голова болела, а из живота просилось наружу все, что я недавно выпила. И множество звуков, разных, от тихого шелеста до гулкого звона колокола, таких бессвязных, пугающих, режущих слух. «Пожалуйста, хватит!» «Эй!» — раздался голос надо мной. «Чё на дороге развалился?» «Воняет. Не от меня хоть? Как все кружится?» «Поглянь, Морик, это ж бабёнка!» «Ха-ха!» — крякнул незнакомец. «Бабёнка в мужских лохмотьях!» Кто-то невдалеке громко сплюнул. Я лежала на животе, не в силах ни открыть глаза, ни почувствовать руки или ноги, а остался лишь слух. Тело словно не подчинялось, было не моим, чужим. Я его потеряла, когда падала вниз. «Бабы ж у нас не напяливают мужское, это пацанёнок волосы отрастил». «Не, Морик». Тут первый наклонился и начал трогать меня в районе груди. «Реально бабёнка, груди смачные, может, поразвлечёмся?» Только теперь я ощутила своё тело. Постепенно, какими-то наплывами, чувствовалось, как меня тащат под локти, как появляется резкий холод, а затем неприятное покалывание в спине. Потом ко мне начали прикасаться какие-то противные руки, больно сжимая грудь. Я резко открыла глаза. От неожиданно увиденной картины все содержимое желудка подступило к горлу. «Фу, блюет, я не хочу ее», — сказал голос, что подальше. «А мне плевать, не целовать же». Не успела я толком вздохнуть, как кто-то начал трогать мои джинсы. Надо было очнуться, но тело не поддавалось. Глаза открывались, а затем веки снова наливались свинцом. Руки обессиленно лежали, без какой-либо возможности пошевелиться. «Очнись, давай, надо прийти в себя». «А-а-а!» — во весь голос завопила я. Только теперь, мотнув головой, я смогла рассмотреть мужика в обносках, стоявшего передо мной на коленях. Со всей силы я начала брыкаться, не позволяя ему справиться с моими джинсами. Майка уже была разорвана, кофта исчезла вместе с бюстгальтером. Недолго думая, мужик сильно ударил меня по лицу. Кожу обдало испепеляющим жаром, появился звон в ушах, перед глазами поплыли звездочки. Долю секунды мне понадобилось, чтобы прийти в себя. После я начала с большим усилием колотить по мужику ногами. Мне удалось попасть в пах и грудь, отчего он скрутился пополам. Бежать. Я быстро поднялась на ноги и направилась к лесу, Меня резко дернули за косу и снова повалили, прижимая к земле. «Ах ты, маленькая тварь, а могли бы по-хорошему?» — сказал уже второй. Меня снова ударили по лицу, затем завели руки над головой. Зато ноги остались свободными. Я закричала, не переставая дергаться, только чтобы задеть его хотя бы коленом, ударить, снова получить возможность бежать. Вовремя заметив занесенную ладонь, я в последний момент увернулась. Я начала выворачиваться с новой силой и кричать еще громче. «Морик! Сирк! Что вы расшумелись?» — раздался грубый женский голос. «Урия, пошла отсюда. Я тут учу шлюху, как надо себя вести с мужиками». И опять меня ударил по лицу. На этот раз увернуться не получилось. Щека болела нещадно, жгла, добавляя мне новых сил для борьбы. И я не останавливалась. Не дамся. «Мне нужна помощь. Идем. Приехал он». Я резко почувствовала свободу и сразу же пустилась на утек. Но за мной больше не гнались. Те двое ушли, оставили, забыли. Дыхание долго не восстанавливалось. Округу наполняла жуткая вонь, поэтому приходилось зажимать нос. На мне были только джинсы, верхняя часть осталась где-то возле домов. В таком виде не хотелось гулять по лесу. Поэтому я, крадучись, вернулась обратно. Благо, все, кроме бюстгальтера, удалось найти. Кофта была вымазана, но пригодна для ношения. Выпрямившись и из-за этого ощутив легкое головокружение, я осмотрелась по сторонам. «Что за...» — у меня пересохло во рту. «Что...» Я попыталась понять, где нахожусь. Остатки алкоголя вмиг выветрились, былая пелена исчезла, туман в голове полностью растворился. Как я сюда попала? Я в городе была. Неужели можно из-за выпивки не заметить, как добрался до глухой деревни? В карманах ничего не обнаружилось. Не было ни денег, ни ключей, ни телефона. Все пропало. Надо возвращаться. Срочно. Я быстро отряхнулась и вышла в начало поселения. Единственная улица встретила меня своей пустотой. В каждой стороне просматривались длинные, освещаемые луной полоски дороги, сливающиеся вдалеке с темнотой. Нигде не замечались огни города, небо не меняло свой окрас, как это бывает возле густонаселенных пунктов. В тусклом ночном освещении с трудом просматривались домики этой деревни. Они оказались слишком старые, низкие, деревянные. Смотрели своими потухшими черными глазами, навевая уныние и грусть. Ни электричества, ни фонарей, словно местные жители и не знали о подобных изобретениях человечества. Будто в древность попало. Я подошла к ближайшему дому и постучала в надежде, что мне улыбнется удача. Дверь открыла полная женщина в серой рубахе и длинной юбке. Она держала в руках свечу, пляшущий огонек которой освещал только половину лица. «Что надо?» «Здравствуйте, не могли бы вы помочь? Я из города и случайно здесь оказалась. Не знаю даже, как называется это поселение», — быстро протараторила я. «Ты в Алькельке, город там», — махнула она рукой влево и захлопнула перед моим носом дверь. Я постояла на одном месте, удивленно хлопая глазами, а затем собралась попросить помощи в другом доме. Но стоило мне сделать в том направлении шаг, как невдалеке послышались голоса тех мужчин. Я подпрыгнула на месте и побежала со всех ног в сторону города, через некоторое время замедлившись и перейдя на шаг. Дорога оказалась неровной, ухабистой. За всю ночь мне не повстречалось ни одной деревни, не появилось звука проезжающей машины. Мир словно вымер. Только теперь в пути ко мне вернулись эмоции в полной мере. Пропал тот шок. Я осознала произошедшее. Перед глазами стояла картина, где папа лежит на полу, а мама на кровати. Слезы текли, не переставая, лились градом. Появилась ужасная боль. Теперь можно было не сдерживаться, рыдать в голос и порой кричать, пока меня никто не слышит. Я осталась одна. Мне надо вернуться, спросить совета у соседей, вызвать кого-нибудь. Надо сделать все как следует, а сначала дойти до дома. Под утро ноги начали заплетаться, глаза слипались, а силы полностью иссякли. Я жутко хотела спать. Еще долго я не останавливалась, заставляя себя идти дальше. Но с каждым новым шагом потребность в отдыхе становилась нестерпимой. Я осмотрелась, зашла в лес, где нашла огромное дерево. Ствол его был разделен внизу на несколько частей, словно толстые нити впивались в землю, образуя укромное место. В округе обнаружились растения с необычными листьями. Они по размеру оказались больше меня, буро-зеленые, с темными прожилками. Я нарвала их, расстелила под тем деревом и легла, быстро провалившись в цепкие лапы сна. Он оказался жутким. Я проснулась вся в испарине, но в то же время он даже отдаленно не был похож на прежние кошмары. В нем я постоянно бежала по кладбищу и падала на руки. Подо мной оказывались скопления костей. Из груди вырывался крик, наполненный страхом и отвращением. Я поднималась и опять начинала бежать. А меня словно подгоняли. Не люди, звери. То каркали вороны, то выли волки. Иногда из темноты выплывало что-то неразличимое, но до жути страшное. И это не прекращалось, повторялось раз за разом, пока я не открыла глаза. Мне долго не удавалось восстановить дыхание. Я сперва подумала, что толком не поспала, ведь на улице еще властвовала глубокая ночь, но потом сообразила. Засыпала ведь на рассвете, значит, не еще, а уже ночь. Я вылезла из импровизированного укрытия и чуть не завыла в голос. Мне хотелось есть, пить, быстрее вернуться домой. Но больше всего угнетало, что я не знала, в какую сторону идти. У меня вообще плохо с ориентацией на местности. Выбрав примерное направление, я отправилась в путь под звуки громкого урчания в животе. Вокруг не обнаружилось ни ягод, ни фруктов, способных хоть немного утолить мой голод. Я шла вперед, планировала дальнейшую жизнь, частенько вытирая непрекращающиеся слезы. Раз за разом вспоминались родители, любимые, без которых и жить не хочется. Заполнившими голову мыслями, я не заметила, как вышла на небольшую поляну. Не туда, куда направлялась, не на дорогу. Почти развернувшись, я зацепилась взглядом за одинокий домик, мирно обитающий среди деревьев. В окнах не подрагивал свет, дверь была заперта. Я решила ненадолго потревожить жильцов, спросить направление. Но что-то в нем было неприятное, мрачное, отталкивающее. «Это всего лишь дом». После двойного стука в дверь послышался шорох с той стороны. «Да, деточка». Передо мной появилась старушка. Сказать, что она выглядела жутко, ничего не сказать. Бледная иссохшая кожа сморщилась и свисала волнами. Ее словно натянули на кости, притом явно ошиблись с размером, выбрав больше, чем требовалось. Пепельно-черные волосы, не седые, сливались с темнотой в доме. Если бы не луна, то можно было бы подумать, что их вообще нет. Впалые глаза неотрывно смотрели в мои, а улыбка оказалась неприятной, зазывающей, хитрой. Может, убежать? Но это ведь всего лишь старая бабка. Что она может сделать? Я заблудилась. Не могли бы вы помочь? Спросила я с натянутой улыбкой, как можно незаметнее сглатывая подступивший ком. Лучше бы и эта дверь захлопнулась перед моим носом. «Заходи, дорогая, заходи!» От ее голоса мурашки побежали по позвоночнику. «Надо бежать!» «Но я ведь смелая, сильная, а это обычная бабка, да и мне нужна помощь!» Я выдохнула и зашла внутрь.